Рабочий стан с ящиком в сиденье, выкованный когда-то Арно, можно было тоже отправить теперь же. Кристин вынула из ящика все те вещи, которые в то или иное время были получены ею от Эрленда. Она показала матери отделанный красным узором голубой бархатный плащ, в котором должна была ехать в церковь в день своей свадьбы. Мать стала его рассматривать со всех сторон, щупая материю и меховую подкладку. «Это очень дорогой плащ», — сказал Рагнфрид. «Когда тебе Эрленд подарил его?» «Он подарил мне его, когда я жила в монастыре», — сказала дочь. Сундук с приданым Кристин, который мать начала собирать еще с того времени, когда дочка была еще совсем маленькой, был уложен заново. Весь он был изукрашен резьбой. Крышка его и стенки были покрыты квадратами, а в них изображены скачущие звери или птицы. Подвенечное платье дочери Рагнфрид переложила в один из своих собственных сундуков. Оно еще не было закончено. Его начали шить лишь этой зимой, было оно из алого шелка и скроено так, что сидело совсем в обтяжку. Кристин подумал, что теперь она, пожалуй, будет ей слишком узко в груди. К вечеру воз, уже совсем готовый и увязанный, стоял под навесом. Эрнленд должен был ехать рано утром на следующий день. Он стоял около Кристин, опершись о калитку, и смотрел на север, где вся долина была затянута синевато-черными грозовыми тучами. В горах рокотал гром, но река и луга к югу от них были залиты желтым, жгучим, солнечным светом. «Помнишь грозу в тот день в лесу, Гердарюда?» — тихо спросил он, играя ее пальцами. Кристин кивнула головой и попробовала улыбнуться. Воздух был такой тяжелый и душный. Голова у нее болела, ее бросало в пот при каждом вздохе. Лавранс подошел к стоявшему калитке и заговорил о погоде. У них в приходе редко бывает, чтобы гроза причиняла какой-либо вред. Но один бог знает, не придется ли им потом услышать о несчастье с рогатым скотом или лошадьми где-нибудь в горах. На холме у церкви было темно, как ночью. При блеске молнии можно было различить несколько лошадей, встревоженных и сбившихся в кучу около кладбищенских ворот. Лавранс высказал предположение, что это едва ли здешние лошади. Скорее, это табун из Довры, который пасется в горах ниже Йеты. На всякий случай следует, пожалуй, пройти к церкви и взглянуть, прокричал он сквозь громовой раскат. «Нет ли там среди чужих и его лошадей?» Страшная молния разорвала темноту у церкви. Громовой удар прогремел и сгрохотал, оглушая всех. Лошади поскакали во все стороны через луга под горою. Все трое осенили себя крестным знаменем. Опять сверкнула молния. Казалось, небо разорвалось как раз над ними. Громадное снежно-белое пламя полыхнуло на них, их бросило друг на друга, и они стояли с закрытыми, ослепленными глазами, ощущая запах словно паленого камня, а потрясающий удар грома совершенно разодрал им уши. — Святой Улов, помоги нам, — тихо сказал Лавранс. — Смотрите, береза, береза! — закричал Эрленд. Большая береза на соседнем поле словно зашаталась, и вот огромный сук отделился от нее и рухнул на землю, оставив за собой огромную щель в стволе. «Как думаете, не сгорится ли она?» «Иисусе Христе, горит церковная крыша!» — закричал Лавранс. Они не сводили взоров с церкви. «Нет, да, из-под дранок под коньком крыши пробивались красные языки пламени». Оба мужчины бросились бежать обратно через двор. Лавранс стремительно распахивал двери во все жилые помещения и кричал о пожаре. Люди толпами выбегали наружу. «Берите топоры, топоры, плотничьи топоры!» — кричал он. «И багры!» — он кинулся бежать к конюшне. И сейчас же снова вышел на двор, ведя за гриву Гюльсвейна, вскочил на неоседланную лошадь и помчался к северу. В руке у него была секира. Эрленд поскакал вслед, все мужчины поспешили за ними, некоторые верхом, но иные не могли сладить с испуганными лошадьми, оставили их и побежали вперед. За ними побежал и Рагнфрид с женщинами, забрав ведра и жбаны. Казалось, никто уже больше не замечал грозы. При блеске молнии видно было, что народ стремился потоком из всех жилищ, разбросанных в долине. Отец Эйрик уже подбегал по склону горы к самой церкви в сопровождении своих домочадцев. Мост внизу гремел под ударами лошадиных копыт. Несколько парней промчались мимо. Их бледные, полные ужаса лица были обращены к горящей церкви. Дул легкий ветер с юго-востока. Огонь охватил всю северную стену. Церковные двери с западной стороны нельзя уже было пройти, но пламя еще не охватило ни южной стороны, ни алтаря, ни хоров. Кристин и другие женщины из Йорюнгорда пробежали на кладбище к югу от церкви, в том месте, где ограда была разрушена. Огромное красное зарево освещало рощу к северу от церкви и место, где были коновизи. Туда уже никто не мог пройти из-за страшного жара. Там стоял только один крест, купавшийся в отблесках пламени. Казалось, он был живым и двигался. Сквозь вой ее в пламени слышались громкие удары топоров по бревнам южной стены. В крытой галерее стояли мужчины, рубившие и молотившие по стенам, пока другие пробовали снести самую галерею. Кто-то крикнул женщинам из Йорюнгорда, что Лавранс с несколькими другими мужчинами проникли за отцом Эриком внутрь церкви. Необходимо скорее прорубить отверстие в стене. Уже и с этой стороны из-под дранок кровли начинали играть язычки пламени. Изменись только ветер, или совсем стихни, и пламя сразу охватит всю церковь. Нечего было и думать о том, чтобы потушить пожар. Уже некогда было делать цепь до самой реки, но по приказанию Рагнфрида женщины все-таки выстроились в ряд и начали передавать воду из ручейка, протекавшего к западу у дороги. Воды хватило на то, чтобы обливать южную стену и мужчин, работавших там. Многие из женщин при этом громко рыдали от страха и волнения за людей, проникших в здание, и горевали о гибели своей церкви. Кристин стояла впереди всех в цепи женщин, передавая ведра, затаив дыхание. Не отрывая взора, глядела она на церковь, где находились они оба, и отец, и, наверное, Эрленд. Сорванные с места колонны галереи лежали в куче бревен, дерева и кусков дранки с крыши притвора. Мужчины изо всех сил навалились на внутреннюю бревенчатую стену церкви. Целая толпа людей подняла балку и громила ею стену. Эрленд и один из его слуг вышли из маленькой южной двери, ведшей на хоры. Они несли из ризницы большой сундук, на котором отец Эрик обыкновенно сидел, выслушивая исповедь. Эрленд со слугою вывалили сундук на кладбище. Кристин не расслышала, что кричал Эрленд. Он побежал опять и скрылся в галерее. Он был ловким, как кошка, когда стремительно бежал к церкви, сбросил с себя верхнее платье и остался только в рубашке, штанах и чулках. Другие подхватили его крик. Горело в ризнице и на хорах. Никто уж не мог выйти из церкви через южную дверь. Огонь преградил оба выхода. Две-три балки в стене были расщеплены. Эрленд схватил пожарный багор и стал срывать и разносить остатки балок. Таким образом было пробито отверстие в стене церкви. Но другие кричали, чтобы Эрленд поостерегся, крыша может обрушиться и запереть тех, кто в церкви. Теперь уже и на этой стороне деревянный настил крыши начал сильно разгораться, и жар становился невыносим. Эрленд бросился в образовавшееся отверстие и помог отцу Эрику. Священник нес из алтаря полный подол священных сосудов. За ним показался мальчик, закрывавший лицо рукой и несший в другой руке наперевес высокий крест, который выносился во время крестного хода. Потом вышел Лавранс. Он закрывал глаза от дыма и шел, качаясь под тяжестью огромного распятия, которое нес в объятиях. Оно было гораздо выше его. Народ ринулся им навстречу и помог пройти на кладбище. Отец Эрик споткнулся, упал на колени, и священные сосуды покатились по холму. Серебряный голубь раскрылся, и святые дары выпали на землю. Священник поднял их, стряхнул с них пыль и поцеловал, громко рыдая. Поцеловал он позолоченную голову, которая всегда стояла над алтарем. В ней хранились волосы и ногти святого Улова. Лавранс, сын Бьоргюльфа, все еще стоял, держа за распятие. Его рука лежала на перекладине креста, а голову он опустил на плечо к Христу. Казалось, будто Спаситель склонил свое прекрасное и грустное лицо к Лавренсу, утешая его.